Глава 15. Мато. Карфаген был объят радостью, глубокой, всенародной, безмерной, неистовой. Заделали пробоины в развалинах, наново выкрасили статуи богов, усыпали улицы миртовыми ветками, в перекрестках дымился ладан, и толпа на террасах казалась в своих пестрых одеждах пучками распускающихся в воздухе цветов. Непрерывный гул толпы заглушался выкриками носильщиков воды, поливавших каменные плиты. Рабы Гамилькара раздавали от его имени поджаренный ячмень и куски сырого мяса. Люди подходили на улицах друг к другу, целовались и плакали. Тирские города были завоеваны, кочевники прогнаны, все варвары уничтожены. Акрополь исчезал под цветными велариумами. Тараны трирем, выстроившихся рядами за молом, сверкали точно плотины из драгоценных камней. Всюду чувствовались восстановленный порядок, начало новой жизни. В воздухе разливалось счастье. В этот день праздновалось бракосочетание Саламбо с царем нумидийским. На террасе храма Камона золотые и серебряные изделия огромных размеров покрывали три длинных стола, приготовленных для жрецов, старейшин и богатых. Четвертый стол, стоявший выше других, предназначен был для Гамилькара, Наргаваса и Саламбо. Саламбо спасла отечество тем, что вернула ему Заимф, и поэтому свадьба ее превратилась в национальное торжество, и внизу на площади толпа ждала ее появления. Но другое желание, более острое, вызывало нетерпение толпы. В этот торжественный день должна была состояться казнь Мато. Сначала предлагали содрать с него кожу с живого, залить ему внутренность расплавленным свинцом, уморить голодом. Хотели также привязать его к дереву, чтобы обезьяна, стоя за его спиной, била его по голове камнем. Он оскорбил Танит, и ему должны были отомстить Кинокефал и Танит. Другие предлагали возить его на Драмадере, привязав к телу в разных местах льняные фитили, пропитанные растительным маслом. Приятно было бы представлять себе, как Драмадер будет бродить по улицам, а человек на его спине корчится в огне, точно светильник, колеблемый ветром. Но кому из граждан поручить пытать его? И почему лишить этого наслаждения всех других? Нужно было придумать способ умерщвления, в котором участвовал бы весь город, так, чтобы все руки, все карфагенское оружие, все предметы в Карфагене, до каменных плит улиц и до вод залива участвовали в его истязании, в его избиении, в его уничтожении. Поэтому старейшины решили, что он пойдет из своей тюрьмы на Камонскую площадь, никем не сопровождаемый, со связанными за спиной руками. Запрещено было наносить ему удары в сердце, чтобы он оставался в живых как можно дольше. Запрещено было выкалывать ему глаза, чтобы он до конца видел свою пытку. Запрещено было также бросать в него что-либо и ударять его больше, чем тремя пальцами сразу. Хотя он должен был появиться только к концу дня, толпе несколько раз казалось, что она его видит. Все бросались к Акрополю, улицы пустели. Потом толпа с долгим ропотом возвращалась. Многие стояли, не двигаясь с места, целые сутки, и издали перекликались, показывая друг другу ногти, которые они отрастили, чтобы глубже запустить их в его тело. Другие ходили взад и вперед в большом волнении. Некоторые были так бледны, точно ждали собственной казни. Вдруг за мопалами, над головами людей, показались высокие опахалы из перьев. То была Саламбо, выходившая из дворца, у всех вырвался вздох облегчения. Но процессия двигалась медленным шагом, и прошло много времени, прежде чем она подошла к толпе. Впереди шли жрецы богов-потеков, потом жрецы Ишмуна и Мелькарта, и затем одна за другой все другие коллеги жрецов с теми же значками и в том же порядке, в каком они следовали в день жертвоприношения. Жрецы Молоха прошли, опустив голову, и толпа, точно чувствуя раскаяние, отстранялась от них. Жрецы Рабет, напротив, выступали гордо, с лирами в руках. За ними следовали жрецы в прозрачных одеждах, желтых или черных. Они испускали возгласы, похожие на крики птиц, извивались, как змеи, или же кружились под звуки флейт, подражая пляске звезд. Их легкие одежды разносили по улицам волны нежных ароматов. Толпа встречала рукоплесканиями шедших среди женщин кидишимов с накрашенными веками, олицетворяющих двуполость божества. Надушенные и наряженные, как женщины, они были подобны им, несмотря на свои плоские груди и узкие бедра. Женское начало в этот день царило всюду. Мистическое сладострастие наполняло тяжелый воздух. Уже загорались факелы в глубине священных рощ. Ночью там должна была состояться оргия. Три корабля привезли из Сицилии куртизанок, и много их прибыло также из пустыни. Коллегии выстраивались по приходе во дворах храма, на наружных галереях или вдоль двойных лестниц, которые поднимались у стен, сходясь вверху. Ряды белых одежд появлялись между колоннадами, и здание наполнялось человеческими фигурами, недвижными, точно каменные изваяния. За коллегиями жрецов шли заведующие казной, начальники провинций и вся партия богатых. Внизу поднялся шум. Толпа хлынула из соседних улиц. Рабы, служители храмов гнали ее назад палками. Наконец, среди старейшин с золотыми тиарами на головах, на носилках под пурпуровым балдахином появилась Саламбо. Раздались бурные крики. Громче зазвучали кимвалы и краталы. Загремели тамбурины, и пурпуровый балдахин скрылся между двух колонн. Он вновь показался на втором этаже. Саламбо медленно шла под балдахином. Потом она прошла по террасе, направляясь вглубь, и села в кресло в виде трона, сделанное из черепашьего щитка. Под ноги ей поставили табурет из слоновой кости с тремя ступеньками. На нижней стояли на коленях два негритенка, и она иногда клала им на голову обе руки, отягощенные слишком тяжелыми кольцами. От щиколоток до бедер ее обхватывала сетка из густых петель в виде рыбьей чешуи, блестевшая как перламутр. Синий пояс стягивал стан, и в двух прорезах в виде полумесяца виднелись груди. Острые кончики их были скрыты подвесками из карбункулов. Ее головной убор был сооружен из павлиньих перьев, звезд и драгоценных камней. Широкий белоснежный плащ падал с ее плеч. Прижав локти к телу, сдвинув колени, с алмазными браслетами на руках у самых плеч, она стояла в священной позе, вся выпрямившись. На двух сиденьях пониже поместились ее отец и ее супруг. Наргаваз был в светлой одежде и в венце из каменной соли, из-под которого спускались две косы, закрученные, как рога Амона. Фиолетовая туника Гамилькара была расшита золотыми виноградными ветвями. Сбоку у него висел боевой меч. В пространстве, замкнутом столами, пифон из храма Ишмуна лежал на земле между сосудами с розовым маслом и, кусая себе хвост, описывал большой черный круг. Посредине круга стояла медная колонна, поддерживавшая хрустальное яйцо. На него падал свет солнца, и лучи его расходились во все стороны. Позади Саламбо выстроились жрецы Танит в льняных одеждах. Справа от нее, образуя длинную золотую полосу, сидели старейшины в тиарах. Слева, длинным зеленым рядом, расположились богатые с их изумрудными жезлами. В отдалении разместились жрецы Молоха, образуя своими плащами как бы пурпуровую стену. Другие коллеги занимали нижние террасы. Толпа запрудила улицы. Она поднималась на крыши домов и расположилась сплошными рядами до вершины Акрополя. Имея у своих ног народ, над головой свод небес, а вокруг себя беспредельность моря, залив, горы и далекие провинции, Саламбо в своих сверкающих одеждах сливалась с Танит и казалась гением Карфагена, воплощением его души.